Том пришел в школу до начала уроков. Все заметили, что такие необычайные случаи повторяются за последнее время каждый день. И сегодня, как всегда в эти дни, вместо того, чтобы играть с товарищами, мальчик околачивался на школьном дворе у ворот. Отказываясь от игр, он объяснял, что ему не здоровится, и вид у него действительно был очень болезненный. Он притворялся, что смотрит по сторонам, но на самом деле все время смотрел на дорогу. Как только вдали показался Джефф Тэтчер, Том просиял, но через минуту лицо его сделалось снова печальным. Когда Джефф вошел в ворота, Том подбежал к нему, всячески стараясь навести его на разговор о Бекке, но тот был туповат и не понял его намеков. Том все ждал и ждал, проникаясь надеждой всякий раз, как вдали показывалась развивающаяся платьица, и всем сердцем ненавидел ту, кому принадлежало оно, как только убеждался, что она не Бекки. Наконец платьица перестали показываться, и Том окончательно приуныл. Грустный и задумчивый, он вошел в пустой класс и уселся на свое место страдать. В это время у ворот мелькнуло еще одно платье, и у Тома ёкнуло сердце. Миг, и он уже был во дворе, неистовствуя, как индеец. Он кричал, хохотал, гонялся за мальчишками, прыгал через забор с опасностью для жизни, кувыркался, ходил на голове, словом, совершал всевозможные геройские подвиги, все время при этом поглядывая в сторону Бекки, смотрит ли она. Но она, казалось, не обращала на все это никакого внимания и ни разу не посмотрела в его сторону. Неужели она не замечает его? Он стал совершать свои подвиги поближе к ней. Он носился вокруг нее с боевыми криками, сорвал с кого-то кепку и забросил ее на крышу, врезался в толпу мальчишек, расшвырял их в разные стороны, растянулся на земле перед самым носом у Бекки и чуть не сбил ее с ног. Она отвернулась, вздернула нос и сказала: «Пф, некоторые воображают, что они интереснее всех и всегда петушатся». Щеки у Тома вспыхнули. Он поднялся с земли и понурый, раздавленный, медленно побрел прочь.